Минута молчания. Сквозь колеблющийся слой воды Борис Львович видел свой волосатый живот и зеленоватую бородавку, словно каменистое морское дно где-нибудь возле Пицунды, где вода почему-то всегда была прозрачной, и полированные камни зыбились и дрожали, и казались большими, чем на самом деле, благодаря оптическому эффекту. Но даже несмотря на это, видно было, что бородавка не увеличилась и даже как-то подсохла. И если бы Борис Львович захотел, он бы смог легко сковырнуть ее. Шум льющейся из крана воды, которую Борис Львович всегда пускал в ванну, чтобы восполнить утечку, мешал различить ему слова. Таня разговаривала по телефону с Андреем, но от этого было даже как-то еще уютнее, как в молодости, когда он приезжал на каникулы или на праздники домой и принимал ванну, и в железной печке ярко полыхало и гудело пламя, и он время от времени подбрасывал туда еще уголь или деревянные чурки, не вылезая из ванны, а только чуть приподнимаясь, чтобы не иссякли запасы горячей воды, а откуда-то из кухни или из столовой слышались голоса его родителей. Неужели его мать, Тамара Борисовна, была тогда моложе, чем он сейчас? И слышался голос тети Шуры, их домработницы. В столовой уже был накрыт стол, и отец то и дело что-нибудь подхватывал с тарелки. А Тамара Борисовна запрещала ему это, потому что ему это было вредно. И кроме того, за стол надо было садиться всем вместе. И ждали Бориса Львовича. А потом он женился и стал приезжать с Таней. И она тоже участвовала в хлопотах по приготовлению ужина. И слышался ее звонкий смех, так же, как и сейчас. Он приоткрывал горячий кран, чтобы вода в ванне не остывала, а потом погружался с головой в воду, оставив на поверхности только рот и нос, чтобы можно было дышать. И тогда звуки голосов и расставляемой посуды, достигавшие его ушей через слой воды, сливались, превращаясь в какой-то подземный гул. И к этому примешивался еще шум льющейся из крана воды, тоже преображавшийся в какое-то клокотание, и все это переносило его в какие-то еще более ранние времена, которых он почти не помнил, но, очевидно, это тоже было купание, после которого его заворачивали в мохнатое полотенце, а потом давали ужинать в постель. И сейчас на кухне его тоже ожидал ужин. Таня уже раньше побрякивала там посудой и что-то жарила, а Тамара Борисовна несколько раз хлопала крышкой холодильника. Они с Таней почти не разговаривали сейчас, только по делу. И Тамара Борисовна старалась заходить на кухню, когда Тани там не было. Голос Тани, говорившей по телефону, сливался с хлопанием крышки холодильника и с шарканием ног Тамары Борисовны, превращаясь в уютный подземный гул, когда Борис Львович погружал голову в воду, оставляя на поверхности только нос и рот. «Таня! Таня!» — призывно кричал он, присаживаясь в ванне и чуть приоткрывая дверь в коридор, чтобы лучше слышать, о чем говорила Таня с Андреем. Они с Инной еще не расписались, но Андрей почему-то ночевал там и иногда забегал лишь на минутку, но Борису Львовичу казалось, что все это какое-то недоразумение. Они с Таней вернулись из отпуска и живут дома, а Андрей почему-то ночует в другом месте и по вечерам звонит домой, звонит не для того, чтобы сообщить, что придет поздно и чтобы они не волновались, а чтобы рассказать, что Лушка, Иннина собачка, очень похожа на кошку, и даже царапается, и хвост у нее трубой. На следующий день, после приезда Тани и Бориса Львовича, Андрей сказал, что будет ночевать у Инны. А вечером Борис Львович и Таня пошли пройтись. Подходя к дому, они всматривались в окна. В окно комнаты Андрея. На минуту им показалось, что в окне горит свет. Старый торшер с выцветшим голубым абажуром, который Таня давно собиралась выбросить и сменить на настольную лампу, чтобы Андрей не портил себе зрение. Но Борис Львович был против, потому что Андрей все равно будет читать лежа, и это будет только бессмысленная трата денег. Они даже замедлили шаг, но такой же голубоватый свет виднелся во многих окнах дома. Просто отражались огни уличных фонарей. Окно Андрея холодно поблескивало, как окна темных комнат. Но все-таки, придя домой, они заглянули в комнату Андрея, и Борис Львович даже зажег свет. Но только верхний. Торшер был действительно старый и даже поломанный. А на стене, над тахтой, белело пятно от осыпавшейся штукатурки. Борис Львович снова погрузился в ванну с головой. Голос Тани, говорившей с Андреем, звуки на кухне, шум льющейся воды снова слились в уютный гул, возвращая Бориса Львовича в прошлое, словно он прикладывал к ушам гигантские морские раковины, как это он делал в детстве. Он тоже когда-то переехал к Тане, расписавшись, и его приятели говорили ему, что еще не поздно, и вообще молодости свойственны всякие проказы и увлечения. «Таня! Таня!» — снова призывно закричал Борис Львович, привстав и выглядывая в коридор. «Я не могу сейчас, ты же слышишь, я разговариваю!» Она беседовала с Андреем тихо и серьезно. Как тогда, после беседы, когда Борис Львович вошел в свой кабинет, а Таня с Андреем сидели за круглым столиком и тихо беседовали о чем-то. И точно так же они беседовали в те короткие минуты, когда Андрей забегал домой, чтобы пообедать или переодеться, словно они что-то скрывали от Бориса Львовича. Во время одного из таких посещений Таня, став между сыном и Борисом Львовичем, как в тот первый раз после приезда, сказала, что Андрей с Инной решили ехать не туда, а за океан, потому что там в любой момент снова всегда могла вспыхнуть война. А Андрей мужчина, когда там даже девушки служат. И в этом отношении она с Инной совершенно согласна. И Борис Львович удивился, как это он сам не додумался до этого, и попросил сына только об одном – не работать там против наших, потому что он, Андрей, не должен забывать, что они с Таней остаются здесь заложниками. И когда он говорил это, пол снова качнулся под его ногами, как тогда, в день их приезда и как в гостинице, а Андрей закурил и сказал, что он все хорошо понимает. Но у Бориса Львовича опять качнулся пол под ногами, и показалось, что в комнате потемнело. В ванну услужливо заглянула Тамара Борисовна. «Тебе что-нибудь дать? Закрой дверь», — грубо сказал Борис Львович, потому что ему неприятно было, что мать видела его голым, и это нисколько не стесняло ее. В этом был весь ее характер, и кроме того, она особенно охотно предлагала ему свои услуги, когда в отношениях между Борисом Львовичем и Таней возникало хотя бы малейшее напряжение. Во всяком случае, так объясняла ему Таня. Тамара Борисовна обидчиво и подчеркнуто независимо зашаркала подошвами своих шлепанцев, удаляясь на кухню. И все-таки в этом было какое-то недоразумение, не имевшее к тому же никакого отношения к нему, Борису Львовичу, особенно когда он погружался в ванну с головой и слушал шум морских раковин. «Скажи ему, что он Карла!» — закричал Борис Львович снова, вынырнув на поверхность. Карл был племянником Бетховена, единственной его привязанностью на склоне лет, своим беспутным поведением, ускорившим смерть великого композитора. Борис Львович, когда-то увлекавшийся Бетховеном, со сладковато-горьким комом, поднимавшимся к самому горлу, часто рассказывал об этом за столом, и ему казалось, что только Андрей понимает его. Слово «Карла» придавало нечто смягчающее всему этому и вместе с тем что-то юмористическое, как полагал Борис Львович. «Слышишь, что я говорю?» – кричал Борис Львович, закрывая кран, чтобы лучше слышать Танин разговор по телефону. «Передай ему, что он Карла!» – крикнул Борис Львович, встав на ноги и высунувшись в коридор. Но Таня только махнула рукой в его сторону, словно отгоняя назойливую муху. А когда он снова погрузился в подводный гул, перемежая его с рассматриванием своего живота с зеленоватой, неопасной сухой бородавкой, она неожиданно вошла в ванну и сказала, что послезавтра Андрей окончательно переезжает к Инне. Был воскресный день, и они встали не слишком рано и не слишком поздно, как всегда в субботу или воскресенье, когда предстояли какие-то дела. Андрей еще спал. Эту ночь он провел дома, последнюю ночь. И Борис Львович, и Таня осторожно на цыпочках вошли в комнату сына. Таня тихонько открыла шкаф, в котором лежали вещи Андрея, и стала вынимать их и аккуратно складывать на комод и на стул. Андрей спал, как всегда, откинув руку так, что она свешивалась с кровати, с тонкими, почти еще детскими пальцами, другую положив под щеку, чуть приоткрыв рот, с чуть скуластым, как у Тани, лицом. Таня тоже обычно спала так же безмятежно и глубоко. В выходные дни или в каникулы Андрей мог спать сколько угодно, и Борис Львович даже предлагал поставить такой эксперимент. Вот не будить его, и все. Интересно, до скольких он проспит? До часу или до четырех? Потому что сам Борис Львович обычно не спал уже с 6 утра. Но Таня, когда Андрей спал, всегда ходила на цыпочках и говорила Борису Львовичу «тш», даже если он разговаривал тихо, и запрещала ему заходить в комнату Андрея, хотя Андрей от этого не просыпался. Но сегодня нужно было собрать Андрея, и Таня почему-то хотела дать ему как можно больше простынь или пододеяльников, как будто он был невестой, у которой должно было быть приданое. Борис Львович неловко топтался в углу комнаты возле книжного шкафа Андрея, как будто ему что-то надо было там взять, и даже отодвинул стекло. Андрей на секунду открыл глаза, темные, как у Бориса Львовича, с чуть голубоватыми белками, молочные, как их почему-то называла Таня, и тут же закрыл их, погрузившись в прежнюю безмятежность. «Тш-ш-ш», сказала Таня Борису Львовичу, приложив ладонь к губам, и на секунду оторвавшись от простыней и пододеяльников. В детстве Андрей жил в другом городе у родителей Бориса Львовича. Когда Таня и Борис Львович приезжали на праздники или просто так на несколько дней, Андрей прибегал к ним в комнату в длинной до пят байковой ночной рубахе. Он шлепал босыми ногами по полу и взбирался на постель к Борису Львовичу и Тане. «Папа и мама приехали», — гордо объявлял он всем знакомым. Оказывается, у него тоже были родители, как и у других детей, и даже лучше, потому что они жили в Москве, там, где были мавзолей и Красная площадь с курантами. Но какие-то ускользающие, редкие, потому особенно интересные. И на следующий день после их приезда Андрей просыпался рано, словно это был день его рождения, и в соседней комнате его ждал подарок, но бабушка не пускала его туда, чтобы он не будил родителей. Но он все-таки прорывался к ним и шлепал босыми ногами по полу и, забравшись на постель к родителям, устраивался между Борисом Львовичем и Таней. В своей длинной байковой рубашке с такой же бархатистой кожей. Стопки белья лежали на комоде и на стуле, готовые погрузиться в чемодан. И Борис Львович, и Таня пошли доставать этот чемодан откуда-то с палатей между кухней и прихожей. А потом они все завтракали на кухне, они втроем и Тамара Борисовна. Как обычно по выходным дням, все вместе, словно ничего не произошло и не должно было произойти. И Таня, как обычно, делала Андрею бутерброды с сыром и колбасой. Борис Львович всегда возмущался этими бутербродами, и Тамара Борисовна тоже. Неужели Андрей не может сам себе сделать бутерброд? И всем рассказывали об этом, и все осуждающие кивали. Но Таня отмалчивалась и продолжала делать бутерброды Андрею, стараясь положить побольше масла, а Андрей не спеша съедал один бутерброд за другим, словно все это так и полагалось. За окном шел мелкий осенний дождь, и на кухне горел свет. И Таня суетилась возле плиты и с бутербродами, а Тамара Борисовна ела молча, и когда она наливала себе чай, руки ее дрожали, и кипяток пролился на скатерть. А Андрей не любил чая, и вместо чая Таня, как обычно, налила ему томатный сок. И пока он пил сок, она уже снова была в его комнате и упаковывала чемодан, а потом инструктировала Андрея, сколько она ему дает простынь и наволочек, и где что лежит, и что у нее еще есть пододеяльники, но сейчас они не влезают в чемодан, и он возьмет их в следующий раз. А Андрей курил и рассуждал о политике, а в перерывах о Лушке, которая похожа на кошку, и тонкие пальцы его чуть дрожали, когда он подносил зажигалку к сигарете. Он стал надевать свою нейлоновую куртку, и Таня стала что-то срочно подшивать к ней, сняв ее с Андрея, чтобы не зашить ему ни то память, ни то ум. Борис Львович точно не помнил, что именно. Он снова топтался возле книжного шкафа Андрея. Тамара Борисовна молча шаркала по своей комнате. Дверь ее комнаты была полуоткрыта. Андрей, продолжая рассуждать о политике и о Лушке, снова надел свою нейлоновую куртку. Таня втолковывала ему что-то напоследок и чистила куртку влажной щеткой, уже на Андрея, пока он осматривал себя в зеркале, висевшем в прихожей. А потом принесла ему чемодан из комнаты и поставила рядом с ним. И из своей комнаты появилась Тамара Борисовна, остановившаяся в дверях. И Борис Львович вошел в прихожую, и наступила странная тишина, какая бывает перед тем, как начинают заколачивать гроб, и только размеренно тикали ходики. И Таня вдруг расплакалась, почти заголосила и бросилась на шею к сыну и крепко прижала его к себе и стала покрывать поцелуями его лицо и волосы. И Тамара Борисовна тоже заплакала и тоже громко, а Борис Львович кусал себе губы, чтобы удержаться. И Андрей поочередно поцеловал всех и потом снова еще раз, и глаза у него тоже стали влажными, и на секунду опять стали слышны ходики. Борис Львович открыл входную дверь, чтобы поскорее закончить все это. Взяв чемодан, Андрей вышел на лестницу, а Таня и Тамара Борисовна подошли к двери и вышли почти что на площадку, слушая, как Андрей спускается по лестнице. И Борис Львович тоже подошел к ним и стал позади, и приподнялся на цыпочки, вытянув шею. Но шагов Андрея уже не было слышно. Таня побежала на балкон, и Борис Львович вслед за ней. Они стояли под дождем на пронизывающем осеннем ветру. В узком проезде между домом и бульваром показалась фигура Андрея. В нейлоновой куртке, сутулившаяся, с чемоданом в руке. Он пошел по бульвару, на секунду исчез за деревьями с желтой, почти уже осыпавшейся листвой. Потом снова показался, уже на противоположной стороне улицы, но где-то уже совсем вдалеке. Маленькая фигурка с чемоданом. Подошедший троллейбус закрыл ее, но когда он тронулся, Андрея уже не было. Троллейбус увез его, и Борис Львович, и Таня, не чувствуя ни сырости, ни ветра, следили за мокрым от дождя троллейбусом, пока он не скрылся из глаз. 16 сентября 1976 года.